Поехали. Так, сегодня у нас третий, да? Да, вон 641 день. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, в эфире «Артподготовка» канал. Сегодня у нас 3 февраля 2016 года. Значит, вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 641 день. Да, вот Эльнур мне один показывает. В студии. Дни я исламист. Видите. Да, в студии я Вячеслав Мальцев, со мной, значит, Эльнур Байрамов. Ну и так еще люди тут есть. Так что вот. Много нас. Много нас. Так, что у нас там по новостям? Человек выпал из самолета после взрыва в Сомали. Да, надо вот видео всем посмотреть. Интересное видео такое в самолете снято, когда там все взорвалось, дырка такая, и народ, надо сказать, не особо сильно переживал. То есть им нравилось в таком кабриолете лететь. Ну, понятно, нравилось, что они живые. Так, вот. В Новосибирске проводится проверка по факту аварийной посадки самолета Boeing 767. Да, он летел в Бангкок, но что-то не долетел, завернул и вернулся назад. И вот меня как-то спросили, люди заметили, что в Сибири чаще происходят вынужденные посадки самолетов, чем в России в целом. Почему, догадываешься? Угу. А? Нет. Потому что расстояние большое, самолеты не успевают долететь. Здесь такое же количество аварий, совершенно такое же. Ну вот представь, самолет вылетел, допустим, из Москвы в Питер. Ну, полпути пролетел, у него что-то там, сколько, через 30 минут, да, что-то завизжало. Ну, куда он полетит? Ну, наверное, он в Питер и полетит продолжать рейс. Зачем ему в Москву возвращаться? А если он вылетел из Новосибирска, и через полчаса у него все случилось, а летит он в Бангкок, конечно же, он вернется в Новосибирск, а не продолжит. Поэтому вот мы про эти такие там и узнаем аварии, а про местные мы ничего и не узнаем, потому что он долетел и все. Все прошло. Слава богу, долетел, да? Да, слава богу. Двигатель долетел. Загорелся у самолета в Домодедове. Да, ну рассказывает вот компания какая-то С-7. Что за компания С-7, я не знаю. В общем, рассказывают, что не загорелся, да. То есть самолет прекратил взлет. Пассажиры говорят, что у него там фигачило, извиняюсь, выражение из двигателя пламя. Ну, хотя оно может фигачить по многим причинам. Но вот как-то странно. Пилоты заявили, что у них там что-то с бортовой аппаратурой случилось, заглючил компьютер. Более 70 машин попали в снежный затор на трассе в Оренбургской области. Ну вот уже сообщили, что там все разблокировали и так далее. Но видишь, это как-то очень часто на этой трассе Урал стало это все происходить. Я не пойму, что там нельзя вопрос в одном месте решить. Ну, вот у них уже это было 10 раз. И они продолжают это не решать. Но они зато решили это бороться на бронетранспортере. Не, я понимаю. Ну, тут вот такая ситуация. Когда такое случается, обязательно кто-то должен из этих ребят пострадать. Ведь никто не пострадал, никого к ответственности не привлекли. И это продолжает случаться. То есть вообще, что ли, абсолютно отсутствует всякая воля. Я так понимаю, что вот тот, кто там сидит в этом Оренбурге, он какой-то там прихваченный наверху, а этот самый главный их МЧСный крендель тоже прихваченный наверху. То есть вот как такая цепочка, что никто не хочет никого сдавать. Стрелочника не нашли. То есть получилось, что нет там стрелочников, поэтому ну, решили, ладно. Пусть мерзнут. В Хабаровском крае при пожаре воинской части погиб солдат-срочник. Да, ты знаешь, кто виноват? Стрелочник. Солдат, конечно. Солдат? Да, ну вот они официально заявили, в Хабаровском крае солдат-срочник от Министерства обороны погиб при пожаре в Кунге фургоне, который он сам и устроил при растопке печи. Это вот пресс-служба Восточного военного округа. А короче, там Малчик виноват. Помнишь, как в том армянском анекдоте? Малчик виноват. Ну, виноват сам солдат, вот этот вот, который тут устроил все. А как он должен был разжигать печь? Я не знаю, как он должен был разжигать печь. Я знаю, что не может солдат, даже если он все сам разжег и взорвался, сам быть виноватым, понимаешь? Потому что у него есть командир, есть командование. И все, что делает солдат, даже то, что он делает с нарушением устава, он делает под надзором и под контролем своего командования. А если нет контроля командования, значит, херовое командование, оно виновато. В любом случае. В армии так. Он не свободный человек. В армии нет никакой свободы. Там есть вертикаль. Поэтому, если что-то случилось, виноват командование. А никакой не солдат, не мальчик. Для обогрева жителей горевшего дома на улице Рентгена выделен автобус. На улице Рентгена. Рентгена. Конечно. Вот видишь, вот там сгорело историческое здание, и теперь вот люди будут греться в автобусе. Спасибо питерским властям. Мы про этот автобус, чудо-автобус, говорили. То есть, помнишь, там где-то в Воронеже, что ли, или где там, власти дали автобус. Это был там как вот победа такая вот просто. То есть до этого автобуса не давали. До этого людей там гостиницы устраивали, там детские сады, на худой конец школы, да, а здесь вот автобус дали, и все вопросы решили. Люди из горевшего дома будут жить в автобусе. В Ростове на Лермонтовской горит здание главпочтампа. Я не знаю, потушили, нет, но вот, по крайней мере, информация еще несколько часов назад, что пожар вроде продолжался. Электричество в доме было отключено за неуплату. Мать и дочь скончались при невыясненных обстоятельствах. Да, вот в Нижегородской области нам прислали, что мать 59 лет и дочь 37 лет найдены в квартире, где не было электричества. Оно за неуплату отключено. И вот они погибли. А в чем причина смерти, никто не знает. То есть отправили на судмедэкспертизу. Ну, горели, наверное. Автомобиль угодил в воронку из-за провала грунта на севере Москвы. Да, такая хорошая фотка есть. Вот мы ее сейчас покажем. Тут не один, а два автомобиля угодили. Я так понял, второй стали вытаскивать, он тоже туда провалился. То есть все так хорошо получилось. А видишь, вот странная совершенно ситуация, да, в воронке. Такие вот бомбят, путинские бомбят Сирию, а воронки в Москве. Вот этот парадокс. Так, мне нравится, что написали все в воронку автомобиль угодил. В воронку. От свободно падающей путинской бомбы. Микрофон видно, ну а мы его специально. Я мог бы его спрятаться, а вот когда его видно, потом есть определенный цимус. Мне нравится. Так, микрофон стоит, видно его. На Саратовском мясокомбинате лифт раздавил механика. Ну, тут тоже очень хорошо, видишь, как-то. И плохо, конечно, что человек погиб. Но, опять же, опять механик самый виноват, да. Вот сейчас начнут разбираться, а кто виноват? Ну, механик, которого раздавил лифт, а что, все. Тут вот всех, я вот для себя записал, крыса в хлебе напугала всю Россию. А крыса в Кремле никого не пугает. Говорят, если не эта крыса, то кто? Вот это совершенно точно. Какие-то новости из Саратова, такие всероссийские, да, пошли. То есть крыса в батоне. Тут вот Радаев, губернатор, сказал, причем я вообще не понял, к чему он это сказал по поводу батона с крысиной головой. Вот тут прям версия Саратов, цитирую. Кому-то хочется сэкономить в нынешних условиях. А при чем здесь крысиная голова в батоне? Решили хлеб на крыс поменять? Вообще, о чем человек говорит? Вот что у него в голове, я не понимаю. Как сэкономить? Ну как, при чем здесь сэкономить? Это не экономия, это, так сказать, ну, дурацкое исполнение своих обязанностей, понятно. Или он думает, они сэкономили, не травили крыс там... На яде на крыс сэкономили. Ну просто чего у человека в голове? Безумец какой-то. Житель Энгельса покончил с собой в гараже. Да, причем извинился в предсмертной записке своей, что не может прокормить свою семью, двух маленьких детей, и покончил с собой, да. Такой вот, два малолетних ребенка остались, да. То есть вот этого человека лично Путин убил. Вот этого человека убил лично Путин. То есть те люди, которые украли из России все, что можно было украсть, и поставили нас на грань вымирания. Да? Вот Путин этого человека убил, я повторяю, пусть обратится в суд на меня. А я докажу, что он убил. Потому что он лишил этого человека средств к существованию и возможности кормить своих детей. Ну, не все, конечно, кончают жизнь самоубийством. И я вот считаю относительно таких людей, что ну, лучше бы он тогда Путина жизни лишил. Зачем себя-то лишать? Ну, какой смысл, Толя, да? Ну, если ему своя жизнь-то уж недорога, ну, мог бы как-то ее вот на благо народа использовать, да? Тоже тело у нас висело. А, да, вот тут нам сообщили еще, что мы вчера забыли сказать, что тоже новость такая, которая обошла всю мировую прессу, что рядом с танком на улице танкистов у нас на дереве повесился какой-то мужик и висел, в общем-то, пугая народ. Такое вот замечательное явление. И увидел его обычный прохожий. Не, ну а кто же его должен был? Инопланетянин увидеть или специально полицейский должен приехать? Конечно, идешь, может, ноги болтать. Я тоже один раз так увидел. Очень было весело. Саратов очистят от снега в течение 15 дней. Это вообще, представляешь, такое вот заявление. Это все у людей должно быть в голове. На улице все тает, весь снег уже растаял. Сейчас все в трубу уже выльется. Они собираются только через 15 дней все очистить. А если снег пойдет? Я не знаю, как, ну, даже пойдет снег, не пойдет. Люди говорят, там, ну, завтра все очистим, там, ну, максимум, там, нам надо 30 часов. А здесь, да, ну, 15 дней все будет нормально. А что 15 дней делать, если вот все завалит снегом? Недовольный ремонтом машины водитель выстрелил в автомастера. А, мне еще задают вопрос, почему я много саратовских новостей. Ну, во-первых, вот сейчас случаются такие, да, глобальные новости, которые по федеральным каналам идут, и я как бы собираю. Еще это некий такой хороший пример. То есть вот региона конкретного, пример такой, может быть, он негативный, но хороший. Да, вот произошли два таких странных случая в Москве, причем обе на МКАД. Значит, вот недовольный ремонтом машины в мастера пальнул, и какой-то еще водитель в пассажира выстрелил в такси зачем-то. Ну, в общем, что-то они не поделили. Ну, у людей в голове, в общем-то, жуть что. Ураган в голове происходит. И они свою агрессию направляют друг против друга, а нужно... Мне пишут, Мальцев, будь осторожнее. Ну, куда уж осторожнее, чем я. Я супер осторожный человек. Просто нужно понимать, есть как бы несколько принципов осторожности. Один пассивный, а другой активный. Вот я активно осторожный. Водитель скорой помощи скончался после наезда на пешехода в Москве. Да, вот как-то странно так случилось. Видишь, водитель сбил пешехода и сам умер от того, что переживал. Значит, приличный человек был. Исследование. На беженцев в Германии придется потратить 50 миллиардов. Да, видишь, какие молодцы. Исследовали все. Вот 50 миллиардов. А вот в мюнхенском метро мигранты напали на двух пенсионеров и видео кругом разместили. А вот российские СМИ утверждают, что полиция бездействовала. Интересно, а вот в России, когда кавказцы беспредельничать начинают, полиция что делает, а? Молчит. Почему-то они в своем глазу не замечают бревна, там сорин, там вот полиция бездействовала. Причем там не было никакой полиции в этом метро, там граждане ввязались. А здесь, когда прям вот менты в двух шагах стоят, а там беспредельничают кавказцы, и ничего никто не бездействует, да? Вот я для себя написал, Германия тратит на беженцев, Россия на Путина, его кодлу и Кавказ, а Швейцария персонально на своих граждан, да? Вот. Так что вот такие вот дела. Финский премьер передумал поселять мигрантов у себя на даче. Да, наверное, он так и решил, что не надо ему мигрантов. Вначале он так в горячках, всех мигрантов на даче поселю, а потом решил, что ну ее нафиг. Там много чего веселого можно получить потом. Парижская полиция разогнала лагерь цыган, обустроенный на заброшенных железнодорожных путях на северной окраине французской столицы. Да, вот представляешь, Саркози был, он там что-то цыган 50 тысяч выгнал в Румынию. Что-то их там автобусами возили, самолетами, я не знаю, в общем, всем чем можно. Украинцев завернули, толпа украинцев хотела получить там вид на жительство во Франции, завернули. Вот эти цыганы разогнали. Русские жаловались только недавно, мне, которые живут, у них там все. Бизнес, жилье, дети учатся. Они не бедные люди, им не продляют визу. А мигрантов дай сюда. Жопу целуют. Давайте быстрее, все негры там, арабы, приезжайте скорее сюда, а то без вас тут прям как без рук. Почему? Я вот не могу понять. А? Это же не случайно. Вот цыгане, ну чем им эти цыгане? Они более общественно опасные, чем мигранты? Да нет, ну а их общественная опасность такая же абсолютно, цыган. Может быть даже еще меньше. Почему? Потому что ну что они будут делать? Ну торговать будут наркотиками, да? Они же бомбы не будут взрывать? Конечно, не будут. Они не будут взрывать бомбы, они не будут там кого-то резать. Они будут торговать наркотиками, мошенничать, может быть, кражи какие-то будут совершать. Все. Вот. То есть общественной опасности их не больше, но их выгоняют, а мигрантов давайте сюда. Почему, не могу понять. Toyota выплатит 22 миллиона долларов из-за дискриминации при выдаче кредитов. Да, там действительно дискриминация была, представляешь, то есть, ну я их прекрасно понимаю, то есть та вот структура, которая у Toyota занимается кредитованием, она рассматривала, в общем-то, граждан, которые берут кредит, ну и подходила тоже, наверное, с таким расовый подход, видят латиносы, там азиаты, негры, ну среди них процент тех, кто вернет кредит, ну, наверное, то есть степень риска выше, безусловно, выше. Вот как бы мы там ни говорили, это плохо, там российский подход туда-сюда, но они подходят рационально, подходят с позиции денег, им похеру, какой там у человека цвет кожи, главное, чтобы он бабки нес. Они понимают, что вот эти не принесут, и поэтому там совсем другой процент. Вот их сейчас нахлобучили на 21,9 миллионов долларов, которые они лишнего вроде получили. Ну, не знаю, лишнего или не лишнего. Итальянская журналистка обвинила госсекретаря США в создании исламского государства. Да, она там вслед кричала своему, значит, итальянцу, этому мидовцу и Керри, что они создали ИГИЛ и так далее. Но это обычный вариант. То есть американцы еще создали партию большевиков, гитлеровскую партию, еще кого там. Ну, всегда создавали американцы. Всегда найдутся люди, которые скажут, что они там создали там вот что, вот что, вот что. Здесь вот находятся уроды, которые рассказывают, что там канал подготовка американцев, Госдеп создал и так далее. Но всегда есть такие, у которых там в голове вот этот вот заговор какой-то очень, очень такой страшный, да, и они всегда знают, как он устроен. Вот самое главное, они всегда знают, как этот заговор устроен, там механизм, что-то выдумывают, сидят там, сами себе придумали, как вот, знаешь, я вспоминаю, в Египте году, наверное, 95-м, да, и спрашивают у этого у экскурсовода, а он бывший, ну, первого управления КГБ товарищ, работал в Ливии, потом так и остался, я так понимаю, там разведчиком был и решил, что незачем возвращаться. Ну, в общем, он знает язык очень хорошо, там местные обычаи и все. И женщина говорит, а вот правда, что высота пирамиды, там если вот что-то, там, ну какую-то хрень она прочитала. Он говорит, абсолютно правда, а если, говорит, взять еще диаметр колеса вот этого автобуса, умножить на диаметр этого карданного вала и разделить там еще там на что-то, на диаметр бампера, то тоже получится какая-то цифра. Тоже какое-то расстояние куда-то до чего-то. Обязательно что-то получится. Поэтому, в общем-то, я понимаю этих журналистов. Им, в общем-то, очень интересно. Военные США подтвердили сообщение турецких СМИ о том, что ударный беспилотник «Предатор» ПВС США разбился рядом с авиабазой «Инжилик» на юге Турции. Да, вот он свалился. «Предатор» такой, в общем-то, достаточно сильно раскололся. Но, судя по всему, это был горизонтальный полет. То есть, возможно, это был потеря контакта, и почему-то он не мог управляться сам. Магический пеликан. Как-то это странненько, да. То есть, скорее всего, был, ну, такой отказ, в общем-то, отказ техники, скорее всего, и двигателей. Он так плавненько шлепнулся, поэтому, может быть, какой-то даже использовался оружие, поскольку он недалеко от границы был, вполне допускаю, что какие-то электромагнитные пушки, которые путинцы очень активно разрабатывают. Поэтому вполне допускаю, что будет такое же оружие применено для совершения террористических актов. Ну, к примеру, какие-то неугодные люди взлетают с аэропорта, с какого-то, ну, например, Внуково, да, там, где де Монжери так закончил бесславно свой путь. Взлетают там, отлетели, я не знаю, 3 километра, у них раз все встало. Грохнулись, и все нормально. И кто потом, ну, выяснит, что произошло? Ну, все самописцы покажут, что отказ всей энергетики, а электрическая система от чего могла выйти из строя? Да от чего хочешь. Вполне я допускаю, что могут использовать магнитную пушку. Причем одному нашему другу, в кавычках, я бы посоветовал ездить в Москву на велосипеде, а не летать на Як-42, потому что он долетается вот именно таким образом. Вот именно так он ушибется, поверь мне. Турция отказала России в полете по договору об открытом небе. Да, вот там должен был российский самолет летать, и по это международная практика и международные договора «Открытое небо», то есть там и Канаду мониторит, и Украина мониторит, и Америку, и так далее. Единственное, что страшно, самолеты какие-то ужасные летают там. Вот я так понимаю, над Турцией должен был вообще там Ан-30 летать, а над США, помню, Ту-154 летал. Я думаю, как же они не боялись, такой столетний причем такой в трясунии мог рухнуть в любой момент. Ну, договор есть договор. А здесь вот турки что-то, видишь, уперлись. Я не знаю, какие основания не допускать. Ну, будем сейчас как бы мониторить ситуацию, потому что они не могут не допустить. То есть это будет абсолютное нарушение, потому что Турция страна НАТО, она не сама по себе. И поэтому в результате они, безусловно, допустят. Лавров: Россия не видит оснований для прекращения операции в Сирии. Да, он сказал, что вот операция закончится, когда победят всех террористов. То есть когда? Никогда. Никогда, конечно. Потому что те, кого они считают террористами, они не победят никогда. Там в Сирии, то тогда нужно перебить все местное население до последнего там ребенка, тогда они победят. А сделать это они, конечно же, не смогут. И силенок, во-первых, у них не хватит, политической воли не хватит. Поэтому я скажу, когда операция прекратится. Ну, когда мы власть возьмем, прекратим эту херню там в Сирии, вот и все. Россия призвала КНДР воздержаться от запуска ракеты. Ну, представляешь, вот они просят воздержаться. Как ты думаешь, что жирная морда это сделает? Она вряд ли воздержится. Конечно, то есть наплюет на них, представляешь, и вот как же им обидно не будет. Вот зачем они делают такие заявления, которые потом покажут их полную несерьезность и полнейшее отсутствие влияния? Ну, то они говорят, да не, ну ты там жирная морда, не пускай ракету. Пух, пустил. И что? Ну кто они после этого? Если они вот этому кренделю смешному не могут как бы давать указания определенные. Он там вот рассказывает, какой он там великий, там всем миром управляет, сферами какими-то там двигает, да, как тот джин из лампы. А вот какого-то там кренделя корейского не может на путь истинный наставить. Президент ЮАР намерен вернуть деньги, потраченные на ремонт его дома. Да, вот вопрос такой. Ну, я понимаю, скорее он риторический, но все равно он, наверное, даже нет, не риторический, требует ответа. Вот почему, если вор и жулик, то обязательно в хороших отношениях с Путиным? А вот этот вот ЮАРовский вор и жулик. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Не, ну да, это классика, да. Леонардо Ди Каприо сыграет Владимира Путина. У меня вот спросили, как фильм может называться, в котором Путина будет играть Ди Каприо. Тут вот написали, что проект, ну такое условное обозначение Путин. Но я считаю, что неправильно. Во-первых, если исходить из того, в каких фильмах играл Ди Каприо, то вот очень хорошо будет, например, «Остров проклятых 2». Назвать. Или вот он играл банды Нью-Йорка, а можно банды Санкт-Петербурга. Вот. Лучше банда Санкт-Петербурга, пропутинский. Или вот он, знаменитый фильм, ну, фильм, кстати, не так знаменит, как книга, конечно, «Великий Гэтсби», да? Ну, прям вот просится. «Великий Гэтсби», да? Вот «Великий Гэтсби». Или «Гэбня». Нет, «Гэтсби». Знаешь, что такое «Гэтсби»? Прошифруйте. Ну вот, если ты переключишь на английский и наберешь Путин по-русски в английском варианте на клавиатуре, у тебя будет Гэтсби. То есть его, ну, те, кто сильно не любит Путина, они это знают, потому что они его хренососят именно под вот таким ником Гэтсби. Так что вот «Великий Гэтсби» это... Или там вот он играл «Волк с Уолл-стрита». Можно, например, «Шакал из Кремля». Очень хороший шакал. «Шагал из Кремля». Это такой, этот. А вообще, вот ты знаешь, я бы, наверное, не привязывался к фильмам Ди Каприо. А вот очень хорошее название тех фильмов, в которых и Шварценеггер играл, и вот недавно, который, помнишь, «Вспомнить все». Mm-hmm. Я бы немножко трансформировал и назвал бы «Спиздить все». Фильм про Путина. Очень хороший такой. «Спиздить все». Так. А Ди Каприо как там должен играть? Я не знаю. Вообще, как он будет играть у Путина? У Путина вот тут, вот глаза вот тут. А у Ди Каприо вот тут. Как они ему... как он... в фотошопе будут стягивать? Я о другом. Как он должен войти вот в образ? Вот надо как-то это себя ввести, ну, в транс. Ну, помнишь этот, когда Геловани играл Сталина, ну, это знаменитый анекдот, но говорят, это правда. Он говорит, Иосиф Виссарионович, а можно пожить на даче в Пицунде месяц? Он говорит, а зачем? Он говорит, ну, я хочу войти в образ вождя. Он говорит, да, чтобы войти в образ вождя, вам лучше пожить там пару месяцев в Туруханском крае, где я был в ссылке, вот в этой избе. И все. Геловань решил, что не надо входить, что и так войдет без Туруханского края. Так что, ну, не знаю, как уж будет играть. Но я думаю, что навряд ли они успеют там что-то сделать. Путин назвал патриотизм национальной идеей. Да, представляешь, это вот очень смешно, что Путин говорит о национальной идее, Путин говорит о патриотизме. Вот. Причем, где он говорит, это вот он собрал так называемый клуб лидеров, объединяющий предпринимателей 40 регионов. То есть барыг собрал крендель, жулик и вор собрал барыг. И говорит, слышите, барыги, знаете, что такое патриотизм? О, блин, это такая штука, патриотизм. Вы не знаете. Вот я вам... сейчас даже процитирую, что такое патриотизм. Вот так он сказал: если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы вся страна была более привлекательной для всех. Чтобы страна была более привлекательной для всех, и должен был добавить для всех членов питерской банды. Потому что, ну как она может быть привлекательна для всех, когда здесь питерская банда правит вот это, да, то есть я помню, сразу вот я когда прочитал эти его слова, вспомнил, как одному челобреку в открытом, в статье фактически, как открытое письмо, я написал, что вся история человечества – это попытка таких, как я, доказать таким, как вы, что солнце светит всем. «Sol lucet omnibus», говорили, да, латиняне. Так что, я не знаю, тут он про привлекательность для всех говорит, но сам-то он понимает, о чем он говорит. Он сделал Россию абсолютно непривлекательной даже для тех, кто здесь живет. Люди отсюда убегают, люди вымирают. То есть, что у человека в голове? Мне кажется, он уже оторвался, он там где-то летает, какие-то он уже великий такой Наполеон, да. И вот, значит, он, у нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Да, ну это понятно, но он недопонимает, что объединяющий народ идеи, но не объединяющие с Путиным. Потому что патриотично уничтожить антинародную власть, патриотично уничтожить власть предателей, убийц, воров, жуликов. Конечно же, патриотично. Что такое патриотизм? От патрия, земля отцов. Вот что такое патрия. Земля наших отцов. Значит, что такое патриотизм? Патриотизм — это такая форма поведения, которая предусматривает, так скажем, то, что ты, имея память о делах отцов и любя вот эту землю, стремишься сделать так, чтобы вот эта земля, веренная тебе во временное пользование, была передана твоим потомкам в лучшем виде, чем ты ее получил от отцов. Вот что такое патриотизм, очень легко. Почему? Потому что у потомков ты будешь папа тоже. И патриотизм будет — это хорошее отношение к тебе. Вот как могут потомки хорошо относиться к Путину? Они будут к нему плохо относиться, и это будет патриотично. Ну, потому что вот сейчас потомки получат что-то от Путина. Это в лучшем состоянии они получат? Конечно, нет. Поэтому вот он еще так. Потому что если так будет, каждый гражданин будет жить лучше, и достаток будет больше, и комфортнее, и это и есть национальная идея. Это он стремится к тому, чтобы каждый гражданин жил лучше? А то зачем он все украл-то? Ну, если бы он так стремился, ну, наверное, бы вот хотя бы как в Швейцарии сделал по 2000 евро на нос, да, нормально, люди бы стали жить лучше. Он, наверное, не для того там сидит, чтобы сделать, чтобы здесь люди лучше жили. Так, еще мы делаем сильную Россию и бизнес, и чиновники. Тем, что вы ее разворовываете, что ли, вы делаете? Я вот вспомнил, мне Рогозин в свое время книжку подарил. Я открыл, прочитал вот эту фразу и понял, что она прям сюда, вот это прям вот цитата получается. Он говорил: «Вороватый чиновник – это всегда предатель своей страны. Его надо опасаться больше, чем союза НАТО, талибов и марсиан». То есть Рогозин говорит, что Путина надо опасаться больше, чем НАТО, талибов и марсиан, ибо это и есть тот самый вороватый чиновник. И вся его кодла – это вороватые чиновники. Да? Поэтому меня вот удивляет, когда там говорят про этих, что американцы сказали, что Путин вор. Такую тайну они открыли, да, я сразу вспоминаю этот французский этот фильм, комедия, не помню, как называется, там, помнишь, пидорки какие-то убежали в Италию, спрятались от мафии, одного переодели бабой, и тут его мафия схватила, они что-то ловили их, потому что они думали, что они какие-то там миллиарды украли, они ничего не украли, они его, ему пентотал укололи, этому пидорку переодетому. И приходит там их шеф и говорит: что вы узнали? Он ему на ухо шепчет. И он говорит: 50 кубиков пентотала, чтобы узнать, что он гомосексуалист. Вот так и здесь. Это, блядь, все есть этот сыр-бор, чтобы узнать, что Путин вор, что ли? Ну, елки-палки. У Рамзана Кадырова осталось 2 месяца на посту главы Чечни. Да, вот Песков сказал, что есть время назначить в Рио главы Чечни. Но Песков не знает о подготовке указа о назначении Кадырова временно исполняющим обязанности Чечни. А Кадыров, значит, вот тут написал, что дорогие друзья, это кто такие, я не знаю, друзья Кадырова. Оказывается, приближается срок окончания полномочий, значит, так и далее. Вот он. И он сказал, что президент России должен там утвердить и так и далее. Ну, забавная интрига такая. Я думаю, что у Путина единственный путь избавиться от Кадырова – это физическое устранение. Другим путем он никак этого не сделает. Навряд ли Кадыров, что бы он здесь не пел в этом своем инстаграме, согласится уйти с этого поста. Конечно, вполне я допускаю, что сейчас будут разводки какие-то. Ему предложат место одного из заместителей руководителя администрации Кремля, да, там будет какой-то, вот он там по каким-то вопросам. По национальным. Ну, нет, там есть по национальным вопросам, я не знаю, по каким. Ну, по каким-то. Найдут, там придумают, да. Какую еще должность для него могут придумать? Министр может. Ну, вообще нет, министр навряд ли он согласится. Что-нибудь в Кремле сидеть там, он скажет, Володя скажет, вот тут будешь рядом, напротив сидеть. Ну вот, а? Товарищ нам тут шепчет. Что? Полномочный представитель президента. Нет, ты что, не в Совет Федерации никуда он не согласится. Он вот захочет прям его в Кремль, чтобы посадить. Хотя я думаю, что... чеченцев. Да, я думаю, что и туда он не согласится. Не хочет? Ну, зачем? Он же должен, я думаю, опасаться очень сильно за свою жизнь. Представляешь, если он будет сидеть где-то в Москве, всю кодлу он там должен держать, несколько сот человек, которые будут его с пулеметами охранять. Понимаешь? Там в Чечне он может обезопасить себя, как он обезопасит себя в Москве? Никак. Касьянов подал заявление в ФСБ на Кадырова. Да, вот видишь, наехали на Кадырова за то, что он там в прицеле Касьянова снял, а вот министр информации Чечни говорит, что это не прицел, а перископ. Да, вот что можно сказать? Мне говорят, вот что сказать министру информации Чечни? Ну, смотрите, не утоните на своей подводной лодке. В общем, сами себя не утопите. Да, была подводная лодка в степях Украины, совсем недавно мы видели, а теперь подводная лодка в горах Чечни. Круто. Неизвестные прослушивали кабинет судьи Верховного суда Чечни. Ну, почему неизвестные? Я думаю, что вполне известные, кто прослушал. Кто может прослушивать в Чечне кабинет Верховного судьи? Ну, там, наверное, все кланы известны и какие-то вот конкурирующие кланы. Ну, или сам Рамзан Кадыров. Новый глава Тульской области руководил эвакуацией Януковича с Украины. Да, и тут вот расписывают, представляешь, там пули свистели над головой. Помнишь, как про поросенка Фунтика? А сапоги у вас над головой не свистели? Там Скорцени такой, Хренов. Спаситель Муссолини, да, такой вот он, я угораю, вот рассказывают про спасение вот этого Януковича, как про невероятную операцию. Ну, прям вот она такая, как операция «Дуб» по спасению Муссолини, да. Я бы, кстати, знаешь, как ее назвал? Операция «Жлоб». По спасению Муссолини. Почему «Дуб» она называлась? Потому что Гитлер рассматривал Муссолини как дуб такой. А это, ну, жлоб. Ну, Янукович, а кто он? Не жлоб, что ли? Поэтому тогда Муссолини хотел, вернее, он наградил Скорцени орденом 100 мушкетеров, но не дал ему этот орден, потому что, ну, как бы он уже не вернулся туда, где эти ордена отливают, да. А вот я не знаю, тут вот прям говорить даже как-то. А здесь вот надо орден одного пидораста давать человеку, там 100 мушкетеров, да, вот по аналогии. Вот мне говорят, как у вас мысли приходят такие? А вот по аналогии сразу вспоминается тот, помнишь, анекдот, когда поручик Ржевский говорит Пушкину, спрашивает, говорит, вот я буду на балу, мне бы какой-нибудь каламбур бы вы придумали, значит, я бы там сказал, чтобы все посмеялись. Пушкин мгновенно говорит, он гондон, и он гондон, а я век он доброжелон. Помнишь этот анекдот? Нет? Ну, этот приходит, говорит, господа, подпил, господа, я сейчас вам каламбур скажу. Но все собрались, он говорит, так про себя, говорит, так, ты мудак, и ты мудак, а я все равно добержирак. Не, не то, не то, ничего, херня получается. Короче, вы, господа, все пидорасты, а я Д'Артаньян. Вот поэтому орден одного Д'Артаньяна или одного пидораста он должен получить, вот этот вот крендель. Знаешь, я что подумал? У меня мысль такая родилась. А вот тот, кто в багажнике Развожаева привез, он тоже Герой России получил, как вот этот крендель за Януковича. Вы представляете, вот операция по спасению непонятно от кого Януковича, это чувак получил звание Героя России. То есть, я так понимаю, он был охранником Путина, потом его поставили вот этими командовать специальными операциями. Специальная операция была спасти Януковича, да, не рядового Януковича. Блядь. Спас он не рядового Януковича, получил Героя Советского России, да, а потом его поставили сразу же после этого. Получил пост начальника главного штаба сухопутных войск. Я не представляю, человек понятия не имеет, как там двигать фронтами и крупными соединениями, да, его поставили начальником штаба сухопутных войск. Это как вообще? Просто безумие какое-то. Причем я так понимаю, что проработал там он не дольше, чем проработал этим замминистра обороны. А замминистра обороны, я напоминаю, он проработал только вот бухие праздники все эти, и тут же стал этим тульским губернатором. Так что Путин раздает, в общем-то, своим чертям вотчины. Вот очередной путинский герой получил кусочек. Порошенко. Не, подожди, я хотел вот вспомнил, да, вот я тут для себя пометил, интересно, помнишь, что Денис Давыдов написал про Наполеон Бонапарта, сей корсиканец целый век гремит кровавыми делами, ест по 100 тысяч человек и серит королями. А этот, видишь, ест, ну, может, не по 100 тысяч, но тоже значительное количество, и серит генералами. Просто у него генералы вылетают только так. Порошенко, вероятно... Слава, хорош пургу гнать. Ну, выключи тогда, если для тебя это пурга. Вероятность открытой войны с Россией увеличилась. Да, кстати, вот я редко соглашаюсь, но в данном случае я могу согласиться. Путин идет в разнос, как, в общем-то, мы и прогнозировали в апреле там, и марте 2014 года, когда еще только Крым наш там начинался и так далее. Помнишь, мы просили призадуматься всех по поводу того, что единственный случай в истории, когда один человек может уничтожить творение. Когда ядерная кнопка в руках одного человека, он один может принять решение. Вот, и как-то при отсутствии моральных принципов, при такой закомплексованности, в общем-то, очень опасно. Тогда мы говорили. Сейчас вот это стало вдруг понятно всем, да? Вот, я написал, тогда нас не услышал никто, сейчас об этом говорят даже малограмотные дебилы, а время уже упущено, реально время упущено, понимаешь, и я могу сказать, в том числе и Порошенко, он тоже виноват, Порошенко, ты виноват тоже, время упущено. Адвокаты Савченко показали человека от администрации Путина, который похищал летчицу. Да, оказалось, что это вот какой-то Павел Карпов. Я так понимаю, там про него пишут, что он там следователем каким-то работал, а сейчас он на Суркова работает и так далее. Ну вот видишь, тоже есть, заслужил. Есть конкретный персонаж, есть его фотография, да, есть его установочные данные. И вот меня спрашивают, что должны сделать? Ну что, вот сейчас, что должна сделать украинская сторона? Ну, во-первых, возбудить уголовное дело за похищение человека. Вот есть конкретный человек, которого фактически изобличили в том, что он похитил Савченко, да, с Украины похитил. Должны, конечно, избрать меру пресечения, заключения под стражу там, на Украине. Объявить международный розыск. Огласить домашние адреса все его, список недвижимости, номера марки машин, адреса места работы, установочные данные всех родственников с адресами и местами их возможного появления. И объявить вознаграждение за доставку на Украину. Все, больше ничего не нужно делать. Вот представь себе ситуацию, такая ситуация, что Украина сейчас все это делает. Ну и объявляет какой-то за... этого человека взять живым, там будет такое количество денег. Нормальное количество. Долларов. Ну нет, 500 мало, миллиона два. Да, мне кажется, за полляма. Ну а зачем? Нужно, чтобы знали, что дадут большую сумму. Чтобы следующий знал, что дадут сколько хочешь. Только чтобы тебя приперли, понимаешь? Вот пару лямов они положат. Как ты думаешь, кто его привезет в багажнике? Те же, кто грабит магазины как минимум. Да вот я думаю, те, кто охраняет Кадырова, они его тут же, да? Блядь, мешок посадят и привезут. Понимаешь, сразу, мгновенно. Понимаешь? Поэтому вот я бы так рекомендовал действовать, а не махать крыльями. У них человека украли, они никак не реагируют. Ну, в конце концов, как в том врачебном анекдоте, когда же твой папа начнет тебя лечить? Помнишь, хирург, который говорит, у тебя, мальчик, был этот аппендицит, потом острый аппендицит, теперь у тебя перитонит. Когда же твой папа начнет тебя лечить? Так вот и здесь, когда же вот украинская сторона начнет защищать своих людей? В Крыму продали бывший санаторий Коломойского за 1 миллиард 429 миллионов рублей. Да, еще сильно никто не хотел покупать. Я так понимаю, на это дело профсоюз Татарстана. Подписали. Да, подписали. Я думаю, что в какой-то очень жесткой такой форме. Потому что, хотя санаторий-то неплохой, вот его фотка такая, там прям райское место, и санаторий достаточно новый, и все там, ну... И меньше 20 миллионов долларов все это обошлось. Ну, все же понимают, что это, в общем-то, такие вложения, которые могут безвозвратными оказаться. Министр экономики Украины подает в отставку из-за коррупции во власти. Да, вот видишь, вот этот Абрамовичус заявил, что собирается уходить в отставку и так далее. И вот я, ты знаешь, скажу, что-то вот в России ни одного такого министра, да, не было. Один, я помню, только и то, это областной, в Саратовской области, Султан Раисович Ахмеров, мой, кстати, большой друг, вот, он был министром спорта. И вот он говорит, не могу работать, уйду в отставку. Я говорю, ну, если ты уйдешь в отставку, то у меня не будет ни сведений никаких, никак мы не можем повлиять на то, чтобы не воровали. Да? И вот он всегда предупреждал о том, где и как хотят украсть. А я это дело озвучивал и отрезал возможности такие украсть со спорта. Ну, в результате, все знают, появилось уголовное дело на Аяцкого по хищению по «Соколу», команде «Сокол». Посадили, правда, совсем не тех людей, но, ну, кого посадили, того и посадили. Ладно, тут, в общем-то. А как вот интересно, Ахмеров, он в конце концов стал вице-губернатором в Твери, да, как Салтыков-Щедрин. Ну и погиб он там, в общем-то, царствие ему небесное. Вот. И я вспомнил, как Салтыков-Щедрин говорил, вот прям для себя записал: у нас в России воруют все, и при этом хохоча приговаривают: да когда же это все кончится? Вот это, абсолютно, абсолютно точно. Представляешь, вот надеюсь, что на Украине будет не так. Надеюсь, что на Украине, видишь, вот, есть люди, ну, может быть, это не совсем украинец, которые как-то пытаются изменить ситуацию. Я понимаю, что там тоже коррупция и полный стабилизец. Россия заняла 153 место в американском индексе экономической свободы. Ну да, такая экономическая свобода на 153 месте. Ну, в общем, что тут скажешь. Там рядом кто находится, какие-нибудь, а вот... Сейчас скажу. Зимбабве какая-нибудь, нет? Ну, вообще 178 мест, мы на 153-м. Ну, ладно, хорошо. Классно. 150. Украина на 162-м. Я думаю, что неправильно, наверное, потому что экономическая свобода, она подразумевает экономическую свободу. Там она хоть какая-то есть, в России ее вообще никакой нет. Поэтому... Петербург не вошел в 30 самых посещаемых туристических городов мира. Даже в Евромонитор Интернейшнл такой вот сосчитали, и Петербург занял 69 место в списке 100 самых посещаемых туристических городов. Но вообще, если честно, это неплохое место для Санкт-Петербурга вообще. Я думал, что еще и дальше займет. Это, вероятно, прошлые годы, какой-нибудь 14-й, там, я не знаю, или там. Но это точно не 15-й год. Потому что в 2015 году, конечно, туристов все меньше и меньше. В Китае рухнула крупнейшая финансовая пирамида. 900 тысяч вкладчиков потеряли 8 миллиардов рублей. Вот это пирамида, долларов, конечно. То есть вот это по масштабам, конечно, МММ и не снились такие масштабы. Да? В общем, бывает. Центробанк лишил лицензии Международный акционерный банк за утрату капитала. Ну, все банки это вот такие же пирамиды. Это такой же МММ. Представляешь, то есть вот 10% они могут не украсть, а 90% могут совершенно свободно украсть денег. Это официально, понимаешь? Вот, то есть 10% у них должно остаться. У пирамид даже, я думаю, уровень в процентном отношении выше. Поэтому как это за утрату капитала? Пусть они мне покажут банк, у которого есть этот капитал, у которого его не украли. Не за утрату капитала, а за утрату доверия Путина. Вот так можно сказать. Центробанк предрек продолжение рецессии в экономике России. Да, представляешь, какие вот умные-то, какие головы там сидят. Продолжают, как вот тут написали, нащупывать дно. Очень смешно. Да. Мы же говорили много времени, причем назад, уж, наверное, вот два, что до дна до этого они будут вечно падать. Вот пока они там в креслах сидят, они будут падать до дна до этого. Мы сразу же, как только их выкинем, сразу же и будет дно. В России готовится масштабная приватизация. Пишут, так это и есть МММ в Китае. Да, если я не знал, если вот это МММ в Китае, то это очень хорошо, это очень весело. Да, Улюкаев заявил, что бюджет находится в критическом состоянии, поэтому надо сейчас продавать акции всяких компаний и так далее. То есть, а вот все BBC-шные там ребята говорят, как же так, вот там прям... статьи публикуют, ну не только на BBC, в различных там финансовых всяких журналах о том, как же вот русские собираются продавать, когда такой кризис, когда вообще никому это не интересно. Ну никто и не собирается продавать, собираются украсть, они еще же не понимают, что ли. То есть там два направления, никто не собирается за счет этого бюджет отбивать там. Одно направление – это украсть на халяву. Ну, там, Сечина и так далее. Роснефть должны приватизировать. Ну, может, с китайцами еще поделиться. Должны обязательно. По Роснефти это обязательно святое дело. Вот. А как бы на халяву. Ну, что там, если «Газпром» стоил там под 400 миллиардов, а теперь меньше 40, то есть в 10 раз, да. Ну, Роснефть тоже они там как-то сосчитают, потом еще по-своему сосчитают. Ну, 10 копеек Сечин заплатит и получит определенный пакет, скажет, вот, слава богу, Сечин у нас тут купил. Причем за деньги, которые возьмет у Роснефти. Возьмет деньги у Роснефти и купит за это акции Роснефти. И все скажут, классно, вот это прошла приватизация, вот это вот самая лучшая приватизация, все скажут. А вторая будет толпа товарищей, это от кого Путин хочет откупиться. От кого будет откупаться? Греф, Кудрин. Да какие Греф, Кудрин? Ты что, прикалываешься? Китай и евреи, вот и все. Вот две структуры, от кого он будет откупаться, больше ни от кого, понимаешь, которые ему должны. Что интересует евреев? Алросы. Алмазы, конечно, алросы. Вот отдаст он им, поверьте. А поэтому, китайцам? А китайцам? Ну, китайцам Роснефть там и так далее. Что их интересует, то и получит. Так что для этого очень важный момент. И вот мне тут написал один человек, вы прогнозировали, что когда Путин дойдет до ручки, приедет Киссинджер. И действительно, как только я прочитал про то, что собираются Башнефть, Алрос приватизировать, вот немедленно сейчас, я думаю, а где же Киссинджер-то? И не успел я сказать, представляешь, потому что он уже приехал. Я только подумал, а он уже приехал. Значит, все, Путин на дне. Потому что действительно, помнишь, когда Путин пропал в марте месяце, а потом появился, у меня спросили, как мы узнаем, что Путин дошел до ручки. Я сказал, мы узнаем, Киссинджер приедет. Мы все через это узнаем. Вот Киссинджер приехал, встречается с Путиным. Ну, сейчас он ему, наверное, отстегнет его еврейским друзьям Алрос. Отдаст. Ну а как же, на халяву-то они его поддерживать не будут. Хотя Киссинджер, я думаю, в глубине души его поддерживает не по вот каким-то материальным соображениям. Просто когда-то он ему дал толчок, стал его крестным отцом. А как говорят друзья евреи, лучше всего помогают тем, кому уже помогали. Вот Киссинджер помогал много раз Путину. И сейчас он приехал ему помогать, это безусловно. СМИ в России хотят ввести новый коммунальный платеж. Ну да, вот причем Госдума говорит, что это не новый коммунальный платеж, это вообще не налог, это вот не надо считать платеж за мусор новым налогом. А чем же это считать? Да? С 1 января 2017 года налог на мусор. Но это вот обхохочется. Многие страны несортированный мусор покупают за деньги. Да, в частности, Китай покупает мусор, Швеция покупает мусор, да. А здесь я открою тайну, которая не только в аналитических записках к принятию закона была, хотя пишут всегда пояснительную записку к принятию закона, и там вот пишут, почему нужен этот закон. Вот в налоге на землю, знаешь, что есть? Уборка мусора. Там в пояснительной записке было это написано. И депутаты, которые принимали налог этот, они рассматривали, что там на мусор. А знаешь, где еще оплата за мусор? Вывоз ТБО. Ну, это понятно. Ну, вывоз ТБО он где? В общедомовом. Ну, это понятно, но это не налог. Это угу. Я тебе про налог говорю. Полналог, не знаю. Вмененный доход. Тот вмененный доход, который налог на вмененный доход, он заменил три прочих налога. Один из них был пожарный налог. Вот они еще забыли, кстати, его ввести. Я им подсказываю, ребят, пожарный налог вы не ввели. Вот, был пожарный налог, один мусорный вот этот налог, а третий я уж не помню, даже голову ломать не буду. То есть, ребят, похоже, смотрят мультики, да, или читают «Приключения Чиполлино Радари», да, вот, и там им надо, на дождь они ввели налог, они сейчас как собирают в эти, вода, которая уходит в коллекторы, они пересчитывают среднегодовые осадки по площади территории, которую ты занимаешь. И вот столько воды, значит, в коллектор ушло, сброс произошел, значит, заплати столько денег, представляешь? А еще налог на воздух они не ввели, вот, наверное, они будут, я думаю, в ближайшее время его вводить. В Екатеринбурге налетчик отобрал у курьера чемодан с 20 миллионами. вот тут меня в болтовне в какой-то обвиняют. Андрюш, ты бань сразу вот этих, которые, потому что, ну, если они не хотят слушать, если они считают, что это болтовня, то зачем они тогда тут присутствуют? Они здесь совершенно не нужны. Да, и в Екатеринбурге вот чемоданчик у безработного отняли, а там 20 миллионов, и говорят, что это деньги его родственника, куда-то он нес. Но я бы вот на месте этих ментов очень бы внимательно поговорил с этим безработным. Потому что тот, который там в шапочке подбежал, на него пистолет наставил, отнял процентов, много процентов, что этому безработному есть что сказать. А предпринимателя застрелили в Кемеровской области в его машине. Ну, пока мало информации, это вот недавно только, я так понимаю, случилось. Вот. Недавно, это 2 февраля случилось. Ну, что-то вот, пока я так понимаю, не нашли они по горячим следам, неизвестные. Застрелили вот этого предпринимателя, он какой-то хозяин развлекательных центров. Ну, в общем, сейчас такие пострелушки, как в 90-х, они будут чем отличаться от 90-х, знаешь? Mm-hmm. А тем, что расправу будут учинять крыши, ментовские и ФСБшные. То есть люди с корочками? Ну, не совсем эти люди, я имею в виду, по их заданию будут разбираться. Потому что раньше бандиты крышевали, и если что-то не получается по деньгам, они разбирались. А сейчас крышуют ГБшники и менты. Поэтому, если что-то не будет получаться, будут по их заданию разбираться. Вот вся разница, а так все то же самое. Жителя Ангарска приговорили к 13 годам колонии за взрыв на остановке. Да, мужик вот взорвал из ревности, говорят, взрывное устройство. Там человеку ногу оторвало. Вот взыскали моральный вред в размере 1 миллиона рублей. То есть нога стоит 1 миллион. А, да, вот. И интересно, да, вот я вспоминаю опять Честертона «Пятерка шпаг», знаменитое произведение, где там человека убили и все это закамуфлировали под дуэль. Что, вроде была дуэль, ну да, ну на дуэли убили, но это же не убийство. На самом деле это было убийство. Это там, я прям фразу оттуда взял, в каждом убийстве самое трудное спрятать труп. И он решил не прятать, а показать его всем. Он решил, так сказать, сделать его центром внимания. Лорен расхаживал взад и вперед по залу. Его подвижное лицо все время менялось, отражая работу мыслей. Вдруг он заметил скрещенные шпаги над камином. «Этот человек убит на дуэли», — сказал он. «В Англии он погиб бы на охоте. В России при взрыве бомбы. А во Франции он убит на дуэли». Поэтому сейчас вот я думаю, что основные такие вот хитрые убийства, которые мы никогда не будем считать убийствами обычными, потому что ну, работает система плохо, раскрываемость очень слабая, сейчас будут имитации терактов. То есть нужно какого-то конкретного человека бомбануть. Взорвут целый самолет, скажут, теракт, что ж там. Имитация пожара, ну, пожары, настоящая не имитация, но как вот они случайно возникшие, потому что полно пожаров, отравление газом, там, неудачные селфи, самоубийство и так далее. Ну, все, что сейчас вот пачками происходит, сейчас это будет вариант для того, чтобы скрыть реальное убийство. Убийцу петербургского транссексуала задержали в Омской области. Да, странно, вот в Питере транссексуала какого-то убили, значит, и в Уфе транссексуала тоже убили. Причем в Уфе зарезал любовник его бывшей супруги, там что-то за что-то он там отомстил, я уж не знаю. Ну, что это говорит, о чем это говорит? Это говорит о том, что, в общем-то, это виктимные люди, транссексуалы, да, что это группа риска, как сейчас модно выражаться. Вот я для себя записал, криминология практически доказывает, что гомосексуальность не норма, а перверсия, чтобы не сказать более грубо. Да, то есть, видишь, на практике мы узнаем. Но если это норма, нет вопросов, норма, да, то почему тогда такая виктимность у этой группы. Ну, представь, там, я не знаю, кого взять, там, любители игры в теннис. Это группа, ну да, группа. А объективность у них такая же, как у транссексуалов или как у гомосексуалистов? Нет, гораздо меньше. Ну или возьми любую другую группу людей, там, я не знаю, по каким-то интересам, да, там, хорового пения или любители итальянских танцев. У них такая же объективность? Нет. А почему? Ну, значит, все-таки это извращение. Ребят, хотя бы вот косвенно мы можем это подтвердить. В Москве водители такси заподозрили в изнасиловании спящей пассажирки. Много разного я слышал, не слышал никогда, чтобы кого-то спящего изнасиловали. Ну, если, конечно, в нормальном состоянии один не отшибся, то есть это, естественно, спящий. Там сложная какая-то странная ситуация, то есть вот другие тут СМИ говорят, что пассажирка платить отказалась, там била стекла. А, третьи пишут, что она вообще из хосписа ехала. То есть там, ну, надо больше информации, чтобы понять вообще, в чем дело. Ну, там все не так просто, 100%. В московской школе ученики надругались над 13-летней одноклассницей. Ну, ты видишь, вот эта волна идет совершенно идиотская, дурацкая, и будет это все продолжаться. Назван самый опасный мегаполис Земли. Да, вот тут в Венесуэле Каракас, там что-то огромное количество убийств. Ну, ты знаешь, я вот посмотрел другие города, которые там какое-то бешеное количество убийств. В Сибири у нас в некоторых городах гораздо больше убийств. А Россия вообще не попала никуда. И вот пишут, что в рейтинге самых небезопасных городов мира ни одного российского. Ну, не знаю, как его там считали. И вот я интересно заметил, в списке входят 4, значит, города США. Самый опасный из них Сент-Луис, штат Миссури. Следующий по количеству Нью-Орлеан и Детройт. Знаешь, чем отличаются вот эти три города от основной массы городов в Америке, да? Mm-hmm. Не знаешь, вот Сент-Луис, значит, белых в Сент-Луисе 1%, афроамериканцев 97%, остальные там латиносы и азиаты. Это самое большое количество убийств там. Далее идет, я так понимаю, Новый Орлеан. В Новом Орлеане, господи, этнический состав, афроамериканцы 60%, остальные там латиносы, американцы, и латиноамериканцы, и азиаты, и, в общем-то, ну, нормально все. И, значит, в Детройте проживало какое-то безумное количество людей, то есть там миллионы, говорю, сейчас 4 миллиона 298 тысяч проживало, представляешь, там, а во всем этом. Сейчас 681 тысяча проживает. Это я соврал, это вот во всем ареале, а в самом Детройте 1 514 000 проживало, сейчас проживает 681 тысяча. Этнический состав: афроамериканцы 81%, белые, латиносы и, значит, азиаты 12 там с чем-то там. Я так понимаю, что все остальное получается 18% с чем-то процентов. Вот, в общем-то, ларчик вот так просто открывается. Когда говорят, что нет расовых проблем, я скажу, что они есть. И есть проблемы расовые. И если отмахиваться от этого, то ничего не будет. Будет полная фигня. В американском штате Джорджия был казнен старейший заключенный, который находился в камере смертников. Да, какой-то вот человек, который в 79-м году совершил убийство, был казнен. Потому что он, наверное, забыл, ему 72 года, что он, наверное, из ума выжил. Так, давай тогда быстренько пробежимся до конца, давайте. Что будет. Так, давай, говори. Экс-глава калабрийской мафиозной группировки Рок Козита застрелен в Торонто. Видишь, я даже и не знал, что в Торонто могут быть какие-то мафиози, что их стреляют. Представляешь, какая прелесть. Владелец вот лучшего ресторана в мире найден мертвым. Лучший ресторан в мире. Как самый лучший фильм. Это лучший ресторан в мире. Вот в Швейцарии, в Лозанне, там, оказывается, был ресторан, который получил какое-то немыслимое количество звезд. И вот владелец был самым-самым лучшим, взял и покончил с собой. Ну, бывает так с лучшими. В Италии 27-летнего актера по-настоящему повесили во время спектакля. Да, какой-то вот актер Рафаэль Шумахер. Хорошо, Рафаэль, да еще и Шумахер. Его должны были на дереве повесить. И как-то по-настоящему повесили. Но он пока не умер, слава богу, в коме находится. Я сразу вспоминаю судьбу Марка Краса, да, когда, в общем-то, ну там разные вариации у разных историков древних, но все рассказывают о том, что когда давали Еврипида в Аханке и в конце должны вынести отрубленную голову, то вынесли отрубленную голову настоящую Краса и показали. Вот тоже так странно принял участие в театральном представлении. Дэвид Боуи оставил семье 100 миллионов долларов. Представляешь, вот кремлевские мечтатели, наверное, ржут. Дэвид Боуи всю жизнь был в топах, всегда был топовым там исполнителем, актером, художником. Я не знаю, там всем был, да? Ну как... Но до Пугачевой далеко. Не, ну это понятно, да, до Пугачевой. Ну, 100 миллионов, ну, наверное, кремлевские мечтатели обхохотались, да, там... Занос один в Кремль 30 миллионов долларов, да, 3,5 раза зашли, вот все состояние, которое Дэвид Боуи, там, сколько он собирал его, там, 50 с лишним лет, да, 50 лет человек эти деньги наживал, находясь в топах, они за 3 взятки могут это взять. Французский актер... Боуи был гомосек, пишет, но Боуи не был гомосексуалистом, Боуи назывался бисексуальным, потому что так модно было тогда в 70-е годы, а вот совсем как-то ближе сюда к смерти он... сказал, что, наверное, это дань моде была, и он чувствовал себя не в своей тарелке. Ну, действительно, если человек там, гетеросексуальный и как-то, наверное, не в своей будешь тарелке, я уж не знаю. Французский актер Пьер Ришар получил символический паспорт Мордвина. Ну да, видишь, Пьер Ришар отказался получать настоящий паспорт, и ему дали символический. Ну так положено им что-то про паспорта и актеров французских рассказывать. Вот там получил паспорт как раз в Мордовии этот Депардье, да, ему там же выдали паспорт, там, и прописка у него саранская была, да. Вот. А вот Пьер Ришар отказался. Такой вот он, по их мнению, негодяй. Он какой-то моноспектакль давал, в котором о своей жизни рассказывал. Очень интересно. Если бы я знал, я бы доехал тут недалеко. Послушал. Но я, к сожалению, не знал. Папа Римский сыграет самого себя в приключенческом фильме. Представляешь, как хорошо. Папа Римский сыграет самого себя, лишь бы его там не повесили на дереве. Я говорю, я сразу вспоминаю, как когда этому Черчиллю сказали, что там какой-то будет играть его. Он сказал, что этот парень на 10 лет меня старше, на 12 там, фунтов тяжелее, да, и вообще за такие деньги я мог бы сыграть сам себя. Я думаю, Папа Римский также сказал, скажет, ну вас нафиг, давайте за эти деньги я сам себя сыграю лучше, отправлю их на благотворительность, потому что, ну, я так понимаю, что у него такой пунктик, как можно больше отправить куда-то на благотворительность. Ну, в общем-то, имеет право. И если бы у него, как у Вовы, был пунктик, как можно больше украсть и положить себе в карман, ну, наверное, мы бы его не уважали. Австралия заявила о готовности стать республикой и отказалась от патроната британской короны. Да, сейчас там будут, вот, я так понимаю, решать вопрос, что делать. Интересно, на референдум его вынесут или как они будут рассматривать. Ну, вопрос назрел, то ли станет абсолютно суверенным государством. Хотя Австралия, конечно, полный суверенитет. Это некая такая формальность, но все равно в Австралии главой государства является английская королева. Поэтому хочешь не хочешь, она может распустить парламент. Даже в 70-каком-то году она и распускала парламент. Если я не ошибаюсь, конечно, а то потом сейчас вот там погуглят, скажут, Мальцев наврал. Ну, я так помню, я что я могу сделать. У Англии может скоро появиться свой собственный гимн. Да, видишь, в Англии оказалось нет своего гимна. То есть есть гимн Великобритании, то есть Соединенного Королевства, куда все входят, да, а вот своего собственного нет. Ну, так вот, глядишь, у России появится своя собственная Русская Республика, да. У Англии собственный гимн английский появится, а у России собственная российская такая республика русских, да? Фермер Джон Барбер из юго-западной Англии создал первую в мире водку, сделанную исключительно из коровьего молока. Да, такой, видишь, вот все, оказывается, молодец, можно делать. Там как в этом, в Чонкине там из дерьма делал чувак самогон, а это из коровьего молока. Ну, хорошо. Я попробовал, интересно. В Лондоне протестируют первые беспилотные автомобили. Да, я, ты знаешь, прочитал, когда на BBC, причем прочитал в переводном варианте слово «протестируют», я что-то не понял, у меня получилось сослепу «протестуют». Я думаю, как беспилотные автомобили. Понял, что вот будет верх кибернетики, да, это когда протестовать будут беспилотные автомобили, ну там плохо их там ремонтируют или еще что-то там нечасто, нагружают сильно. То есть вот, вот тогда мы поймем, что все. А пока нет, протестируют их, но это будет уже, я так понимаю, вот скоро они будут ездить в Хитроу и вообще там по некоторым улицам будут ездить самостоятельно. В США водитель погиб, увлекшись просмотром порно за рулем. Ну вот видишь, вот сразу о чем это говорит? О том, что беспилотные автомобили лучше. Вот он бы совершенно спокойно мог смотреть порно там и ехать в беспилотном автомобиле и никогда бы не погиб. На острове Самуи произошло чрезвычайное происшествие. Разъяренный слон напал на туристов из Шотландии. Британский путешественник был убит, его дочь чудом осталась жива. Ну, что говорит о том, что отличные беспилотные автомобили, они тебя не затопчут, и можно смотреть порнуху, понимаешь? Вот слоны, конечно, сейчас в год, я так понимаю, около 1000 уже нападений на людей. Угу. Раньше было 2 нападения на человека в год по всему миру, сейчас около 1000. Представляешь, что творится? Совершенно непонятно. Международный союз велосипедистов расследует обвинение в том, что на чемпионате мира по велокроссу был обнаружен велосипед с мотором. Представляешь, какая жесть. То есть, это как вот можно мотор-то запрятать? Ну, я понимаю, там как-то это все в раму, наверное, спрятали еще как-то. Представляешь, у человека был велосипед с мотором. В то время, когда все сами крутят. Это такой моторный допинг, да? Моторный автодопинг такой. На острове Крит обнаружены скульптуры античных богов. Эх ты, а мы, ты фотку не повесил. Поставил одну? Не, ты не ту поставил фотку, жаль. Ладно, мы тогда к этой новости или потом вернемся. Без фотки она неинтересна. Там, конечно, хотелось продемонстрировать. В развалинах Абусира чешские археологи нашли самый древний в истории погребальный ковчег. Да, вот надо показать. Ну, это в Египте. То есть, это лодку фараона такой они нашли. Ну, на лодку не похоже, но, говорят, очень хорошо сохранилось. Не знаю, поверим им на слово, что очень хорошо сохранилось, и что это лодка фараона, чтобы можно было там на небе плавать. Вот 4500 лет этой лодки. Удивительно. А еще в Египте сует работников музея, испортивших маску Тутанхамона. Представляешь, они маски Тутанхамона отбили бороду, и случайно, я так понимаю, и приклеили ее обычным клеем. Люди увидели, говорят, это что это вообще? Но вот говорят, что я сразу вспомнил, что это, смерть на быстрых крыльях настигнет того, кто потревожил покой фараона. То есть, если уж с Картером там и со всей этой братвой такое случилось, когда они Тутанхамона откопали, то есть, которые бороду отбили, они должны просто потерпеть очень сильно. Но вот что мне не понравилось, СМИ написали, что это самая дорогая, самый дорогой экспонат Каирского музея. На самом деле это неправда. Самый дорогой экспонат Каирского музея — это вот эта маленькая фигурка. Она очень маленькая, она там вот, ну, чуть пальца длиннее. Это Хеопс, фараон Хеопс. И найдена она была в 19 веке. Причем как нашли ее какие-то люди, которые копали рядом с пирамидами там в пустыне, и они ее принесли генерал-губернатору, там, кому, я не знаю, показали, тот посмотрел, ну, все поняли, что это, конечно, Хеопс, что это немыслимое достояние, и только он без башки был, и решили, что надо найти голову. И весь Каир 2 недели перетаскивал пустыню с одного места на другую. И в конце концов они нашли голову. И когда советские строили Асванскую плотину, они прозаложили вот эту башку за 3, кажется, миллиарда долларов французам. И те в обеспечение приняли, ну не башку, а вот фигурку, извиняюсь, вот в обеспечение. То есть тогда, это в 61-м году или в 60-м, я врать не буду, не помню, эта вот фигня оценивалась в 3 миллиарда долларов, можете себе представить. То есть я думаю, что это реально самая дорогая вещь на Земле. Так, что там у нас? Будем так, отвечать на вопросы? Можем еще прям 5 минут. Нет, давай ответим на вопросы. Да. Вот я только вот это вот сейчас зачитаю. Житель германского города Кёльн получил тяжелое ранение. Вот у него взорвалась сигара, электронная вот эта сигарета во рту, и вырвала ему зубы. Помнишь, как это с пистолетом на голову? Сигара с сюрпризом оторвала человеку голову. Так вот и здесь. Вот меня всегда вот эти вещи интересовали. Ты знаешь, в одного человека молния попадает 7 раз за жизнь, а в другого даже близко никогда не попадает. Да? У одного там во рту взрывается электронная сигарета, а другой там, я не знаю, может носить бомбу во рту, и она у него никогда не взорвется. Такая интересная вещь. Ну, будем вот иметь в виду, что вот эти электронные сигареты или сигары, они взрываются. Так, что там сейчас? А, вот надо сказать, что жителям российских городов выпал редкий шанс увидеть шоу космических масштабов. Ну, до 7 февраля продлится, а то бы вчера не сказали, до 7 февраля продлится парад планет. Угу. И если, значит, с утра до рассвета встать, то, значит, вот тут пишут, слева низко над горизонтом Меркурий. Да, ну это, наверное, на востоке. Что значит слева низко над горизонтом? Я не понимаю таких. Слева низко. Откуда слева-то? Это вот, представляешь, статью пишешь. Слева низко над горизонтом. Я так понимаю, на востоке, да? Меркурий, потом Венера, потом Сатурн, Марс и Юпитер, да? Ну, хорошо, я, кстати, смотрел. Мне все понравилось. Мне все понравилось. Причем, интересно, совпадение, да? Комета. Теперь парад планет, все одновременно. Комета еще не улетела, вон ее видно. Парад планет, то есть все такие события, которые древние бы астрологи рассмотрели как... Знамение. Знамение. Так, давай ответим на вопрос. Как быть таким же умным и продуманным, как вы? Ну, во-первых, я не знаю насчет умный и продуманный. Как сказал Ленин, учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин, да? Слава, как защищать патенты будете? Много ума, умов уехало. И что людям делать? И что, что мы теперь повесится? Уехали, приедут, не приедут, других научим. Это вообще без проблем. Я понимаю, о чем речь. Я понимаю, потому что столкнулся, что сейчас нет специалистов вообще ни в какой области. То есть вот что-то ты хочешь, вот, допустим, в Саратове вообще жопа, я извиняюсь за выражение. То есть ты собираешься что-то решить, ты не можешь решить, потому что самые плохие специалисты, самые плохие, они уехали в Москву. А хорошие они уже уехали дальше, они уже в Америках, Израиле, Германиях, там везде. Причем в каких-то невероятных местах. И я вот одного стал искать, я говорю, а где он? А, говорит, он в Новой Зеландии. Там важнее специалисты, чем здесь. Человек вначале работал в Саратове, потом уехал в Москву, ну потом тоже посмотрел, что им там в Москве. В Саратове лучше вообще не болеть. Не, про медицину вообще что там говорить, какой болеть, ты о чем вообще. Я про других специалистов. Специалист, я который понимаю. Лестницу делал в доме. Вот сейчас я говорю про специалиста, который делал в доме лестницу. Я говорю, где он? Я говорю, в Москву уехал. А другой человек говорит, да нет, он уже в Новой Зеландии живет. Год оттуда пишут, там лестницы важнее делать. Они... Ты можешь себе представить, какой врачи-то уж все давно уехали. Я тебе говорю, специалист, который делает лестницу. Так что такие дела. Ну что, у нас сегодня цитата дня. Наверное, у нас в России воруют все, и при этом хохоча приговаривают, да когда же все это кончится. Так что это Салтыков-Щедрин. Так, ну еще есть время отвечать. Тут 25 минут пока, очень хорошо. Так, Слайк, где Эдик? Ну, вроде жив-здоров. И там передачу-то я не заглядывал, он ведет. Андрюш, ведет, да? Да, да. Ведет передачу. Как будем развивать промышленность в РФ? Какой курс страны выберем? Мы отстали от мира безнадежно. А... Те, кто отстал от мира безнадежно, они не должны традиционным путем догонять мир. А зачем? Какой смысл? Ну, вот сейчас основное в мире, так скажем, это информация, информационная движуха, так скажем. А если мы сейчас начнем заниматься индустриализацией, какие-то заводы строить, вы представляете, где мы сейчас окажемся, если мы сейчас вот этой ерундой начнем заниматься? Не надо этим заниматься. Значит, нужно выбирать совсем другой путь. И все. У нас есть преимущества колоссальные. У нас есть огромные территории. Как помнишь старый еврейский анекдот, как говорит, евреи, покупайте землю. За ближайшее там время Господь новую не создаст. Вот так и здесь, понимаешь? У нас есть колоссальные ресурсы, и это ресурсы вовсе не нефть и не газ. Это прежде всего, конечно, жизненное пространство. Это, ну, как бы потенциал нашего народа. Так что, в общем, мы же не самые глупые люди на Земле. Слава, не имеешь права банить, ибо Конституция не позволяет. Слава, вы капитализм или социализм мечтаете построить? Вот удивительно, я и не социализм. Социализм и капитализм – это вчерашний день. Вы же, как же вы не понимаете это? Мы пытаемся построить новое общество, информационное. И это не будет ни капитализм, ни социализм. Зачем нам строить? Вы еще скажите, вы что, рабовладельческий строй там, или хотите еще феодализм? Не хотим мы всего этого. Мы этого не хотим. Это вчерашний день. А мы хотим жить в завтрашнем дне. Слава, удалите блики на стене. За вашей спиной некрасиво и непрофессионально. Вот вы знаете, мы совершенно не хотим казаться профессиональными этими, а там журналистами. У меня колоссальное неуважение к профессиональным журналистам. Потому что без обиды. Что знает профессиональный журналист? Ничего. Это парадокс, понимаешь? Вот кто-то что-то знает. Вот он там врач, он зубы умеет лечить, там, я не знаю, этот там умеет свет крутить, там этот там что-то. А что знает журналист? Ничего он не знает. Абсолютно ничего. То есть единицы журналистов, у которых есть некий интеллект, и они при этом его еще не пропили. Понимаешь? Поэтому Я не пытаюсь выглядеть профессиональным там кинокрутом или там профессиональным журналистом. Упаси меня, Господь, от этого. Ну вот Андрюш спросим, как-то уберем эти блики, а то люди говорят, что им не нравится. Присылайте варианты, какой нужен фонд. Мы как-то сделали тут вот как какой-то хитрой программой фон, но вот все были нормальные, у всех все было нормально, а я был прозрачный, как вампир, вот очень не понравилось, пришлось за несколько секунд до начала программы вешать снова вот этот вот баннер. Потому что все садятся, все нормально, всех там сзади, за спиной, вот так артподготовка, никаких вликов. А у меня все по мне вот так идет. Вот только с этой стороны. Вот так артподготовка, артподготовка. Я такой прозрачный, у меня только руки и лицо, а все остальное прозрачное. Очень это было смешно. Но можно было, конечно, показать. На 1 апреля. Да. Будем. Слава, вы национал-анархист. Ну, нас называют сейчас любимые национал-демократы, да, ну, там как угодно. Можете. Что, извини, 1 апреля что? Ничего, говорю, 1 апреля покажем какой-нибудь такой интересный фон. Прозрачный. Ну да, очень сильно удивился, что все были непрозрачные, а я прозрачный такой. Я уже думаю, я говорю, может, я умер. У Славы за спиной черная дыра. Слава, как поступите с рекламой? А с какой рекламой, я не знаю. Вот пересмотрите ли 222, 223 холодное оружие, надо исключить, а 222 упростить. Вообще статьи за холодное оружие, это придуманы были при Сталине. И, в общем-то, и это там они и должны были остаться. Почему при Сталине придумали статьи за холодное оружие? Кто знает? Ну, потому что каждый уважающийся урка, который называли себя синие, угу, должен был иметь финский нож в кармане. Ну, да, какой он урка? И они все таскали. Вот была статья за холодное оружие. Раз приняли его в это... Грустно, нет, груз повесили 500 килограмм, нормально, вертикальные нагрузки, там туда-сюда удобная рукоятка, все, холодное оружие, иди, садись. А на самом деле, ну что такое? Самое страшное приспособление, которым убивают людей, это топор, но у нее есть другое хозяйственное бытовое назначение. Я в молодости опасную бритву с собой носил. Тоже имеет хозяйственное бытовое назначение. То есть, а уж страшнее ее трудно что-то придумать. Это тебе не финский нож. Так что если ты умеешь бритвой действовать, там никакой финский нож не справится. Там или у кого-то лежит в багажнике, там, или под рукой в машине бакен, да, там деревянный меч. Таким Мусаси Кучин тысячу человек на тот свет отправил. Да. Если ты умеешь пользоваться, то тебе ничего не нужно абсолютно. Тык только и все. И мертвый лежит, валяется. Это тебе даже не бейсбольная бита. И никто тебе ничего не скажет. Да, это вот, как бы у нее тоже есть назначение, спортивный снаряд. Деревянный меч, бакен. Поэтому это все настолько вот такие какие-то пережитки, архаические какие-то вещи. Слава, вы верите в теорию палеоконтактов? Ну, а почему бы нет? Стройной теории-то, как науки-то, нет, конечно. То есть, есть гипотезы определенные палеоконтактов, основанные на чем? На том, что там где-то этого догу нашли, да, там в Японии с такими глазами, который очень похож на костюм робота, там каких-то с шарами и с этими, да, там, или там в Македонской церкви космический корабль нарисован там на иконе, да, и так далее. Ну, то есть много различных вариантов, или там я вот в храме Хатшепсут сам лично видел вертолет, да, нарисованный там, и что ж там еще-то. Да, и самолет, там, самолет и вертолет, да, или самолетики, там, самолетики золотые, которые хранятся в Эрмитаже, который инки делали. Ну, что тут скажешь? Вполне я допускаю, но это же и могли быть какие-то предыдущей цивилизации, которые в Рамаяне описаны, да, с их виманами там, и со всеми другими делами. Или это могли быть и в общем-то, наши потомки. Да. Ну, вот представьте себе на секунду, вот мы живем на Земле, и окажется, что через многие там тысячи лет вырваться невозможно отсюда. А Земле приходит конец. Куда потомки пойдут? Ну, если они не могут никуда улететь с Земли, а ей конец придет. Но они в прошлое пойдут, безусловно. Они смогут научиться перемещаться в прошлое. Спокойно перемещаться в прошлое. И будут жить на нашей Земле только до нашего рождения. И все. Вот, вот такой вариант, такая гипотеза тоже возможна. И так далее. Поэтому я ни во что не верю, но ничего не исключаю. Так. Слава, какие вопросы нельзя задавать? Я вас не ругал, а банят не за... А кто забанил-то? Вот какого-то забанили. Я не знаю, какие вопросы нельзя задавать. Вопрос все можно задавать, задавайте любой, любой вопрос. Не, не проблема. Банят только за оскорбление. За разную грязь. Ну, это вообще мат сейчас автоматом. М? Мат автоматом вычищает. Автоматом мат вычищает, да? Вот это я не знал. Видите, я вот матом ругаюсь, а тут, оказывается, мат автоматом вычищает. О, как. Мат автоматом. Мат автомат, да. Или если, например, кто-то задал вопрос, он может на 5 минут исключен пока. Чтобы другие тоже успели задать. Если на него ответ. То есть, если задал вопрос, исключает. Да, если на него ответ пошел, то на 5 минут он может пока. Вячеслав, знаете ли вы Олега Кургунова, где он сейчас? Ну, я его знаю, он в свое время у нас этим командовал, как его? Домоуправлением. В 26-м я проживал в доме этого домоуправления, он был домоуправом. Вот, а сейчас он командует этим Россельхоз, да, я Россельхозбанком. Так. Вот перед самым началом событий 17-го года и произойдет первый палеоконтакт. Да, и должен как Индра Арджуни Ваджру, да, отдать, там должны прилететь, вручить тоже нам Ваджру должны вручить. Я вот интересно, что это такое. Хотел бы знать, что такое Ваджра. Пусть вручит мне. Я буду Арджуной. Дядя Слав, выглядите с каждым годом все лучше и лучше. Респект. Не знаю, мне нравится, как я в молодости выглядел. Так что... Пишет, мат у нас в Лугандоне госязык. Да он везде госязык. Ну что тут... Вот это вот... Эдик абсолютно прав насчет мата. Ну что вот... Все не знают матерные слова, конечно, все знают. Но иногда есть там фразеологические какие-то обороты с матом, которые мы применяем, ну, через край они там, вот как я там разозлился человека, назвал там, мне дама одна написала, что она таких слов даже никогда не слышала. Ну, повезло ей. Да. Дядя Слава, нужна правдивая история России. Не только правдивая история России, нужна вообще правдивая история. Вот сейчас мы как бы имеем такие возможности. То есть человечество в информационном мире получает еще определенные технологии, очень серьезные, благодаря которым можно, так сказать, профильтровать и отделить зерна от плевел. Вячеслав, расскажите, что про масонство сейчас думаете. Я про масонство никогда ничего не думаю. Ну, есть масоны, что мне про них думать? У них своя свадьба, у нас своя свадьба. Да, мы как-то с ними никак не пересекаемся и даже и не пытаемся пересекаться. Рогозин положительный персонаж. Ну, Рогозин был положительным персонажем, пока не стал с Путиным как бы в засос целоваться. А я знаю, что те люди, которых я очень уважаю, сейчас в контрах очень больших с ним именно только из-за Путина. Но это главный, так сказать, показатель. То есть, когда вы спрашиваете, как ты относишься к тому или иному человеку, я спрошу вас, как он относится к Путину. Если он относится хорошо, я, конечно, к нему отношусь негативно. К тому, кто относится хорошо к Путину. Потому что я не могу относиться хорошо к тому, кто относится хорошо к Путину, который уничтожает мою страну. У меня на глазах уничтожает мою страну. Так, что-то у меня. Еще сейчас вопрос один отвечу. Слава, а с детьми также разговариваешь по матушке? Ну, двое детей-то у меня взрослых. Так что да, так и разговариваю со взрослыми детьми. Когда были маленькие, ну, старался как-то сдерживаться. Ну, хотя тоже, честно скажу, и это грех большой. Я помню, сын мой старший ходил в детский сад, и я прихожу, а мне воспитательница говорит: знаете, Вячеслав Вячеславович, ну, я зампред думал, там туда-сюда. Говорит, вот пришел, говорит, на детскую площадку какой-то великовозрастный, там хулиган, говорит, мы, говорит, ничего не могли сделать, говорит, ваш сын, говорит, и очень быстро прогнал. Я говорю: да, ну хорошо. Она говорит: только знаете что, говорит, он такие ему слова сказал, которые я никогда в жизни не слышал. Я потом спросил, говорю: какие же ты слова? Ну, вроде вот такие обычные, ничего такого сверхъестественного, уж не знаю. Я понимаю, ну вы знаете, мы же не монаршая семья. Так случилось, что мы живем, в общем-то, в определенную историческую эпоху, да, можно, конечно, на это ссылаться, и, может быть, это и не безосновательно, но я все-таки вот как бы делаю поправку на ветер, на то, что есть определенное уже такое, как бы сказать, ну, сносное отношение, что ли, к таким словам, к мату. Это все-таки не императорская семья. Помнишь, когда там сказали слово одно там, и ну ладно, потом про это расскажем как-нибудь. Время уже, мне уже маякует, а то я сейчас начну рассказывать про Николая Первого. Так, все, давайте тогда до новой исторической эпохи. У нас осталось 640 дней. Значит, и вот цитату мы провозгласили, не, так что до свидания.